Аккурат под праздник какие-то хулиганы разбили на старом кладбище несколько надгробий. Шум, естественно, пресса осуждает родимые пятна капитализма. Какие именно надгробия разбиты, естественно, не указывается. Тогда я подумал, а может быть, милицейский архив уцелел? Выбрал я допуск. «Ну!» — взволнованно воскликнул Келюс. «Вот!» — Бородач достал из коричневой папки несколько фотографий. «Разбитые надгробия. На одном из них, вот, погляди, хоть и плохо, но читается «Николай» и так далее». «Значит, точно», — констатировал Лунин. «Большие мертвецы». «С выводами спешить не будем, но можно согласиться с тем, что на нашем кладбище был похоронен человек по имени Николай, имевший ту же фамилию и отчество, что и наш вождь. Человек этот умер в начале 1893 года, а в ноябре 25-го его надгробие было разбито и заменено другим». «Спасибо», — усмехнулся Кирюс. «Значит, все-таки я не сумасшедший». «Погоди благодарить. Ты писал, что такая же хитрая могила есть в Днепропетровске. По списку это номер 5. Я написал моему тезке, Валерию Зайцеву. Вчера ему звонил. В общем, сходится, только надгробие заменили в 1960 году». Поскольку все остальные мало что поняли в этой тарабарщине, Лунин коротко растолковал, в чем суть. «Так что же это выходит?» — поразился Фрол. «Все эти годы нами правил один и тот же человек? Вот елы!» «Человек?» — переспросил Келюс и Тхар умолк. «Кстати, воин Фроуд», — продолжал Лунин, — «тут есть кое-что и по твоей части. Дайте-ка мне этот чертов ящик». Порывшись в дипломате, он извлек оттуда 3 папки. «Об этом уже кое-что писали», — начал он, открывая одну из них. «Справка по программе зомби, которая на самом деле программа СИБ. Так сказать, поточное производство ярдов. Между прочим, тут указывается, что СИБ, то есть ЯРД, ничего не помнит о своем прошлом. В общем, понятно, почему они накололись с Волком. Он-то был не просто зомби». «А кто такой Волков?» — поинтересовался Валерий. «Расскажу. Кстати, теперь понятно, почему эти портегеносы с балкона прыгали. Оказывается, нужных людей они заранее обрабатывали. Ну а потом, как я понял, достаточно невинной фразы по телефону, и настройка срабатывает». «Вот козлы совковые», — выдохнула Лида. «Но и об этом писали, а вот кое-что новое». Он достал из очередной папки несколько листков бумаги, украшенных большими синими печатями и размашистыми начальственными росписями. «Это по теплому стану», — пояснил Келюс. «Второй канал у них работал на связи с Деникиным, это мы уже знаем. А вот первый...» «Воин Фрод, как звали вашего супостата, который Тхара возводил?» «Семен Курбский, а что?» «Почитай. Помнишь князя Семена, о котором Прыжов рассказывал Михаилу?» Фрол взял папку, извлек из нее документы и стал просматривать. А вдруг его руки, державшие листки, вздрогнули. Фрол помотал головой, словно отгоняя наваждение. «Ах ты!» — с трудом выговорил он. «Ну, француз! Да что же это такое?» «Бартер, воин Фрод. Курбский по Первому каналу получил автоматы в обмен на меха и рубины. Наверное, без автоматов он бы с вами не справился». «Его звали Сунг Гекхен Астгуро Мекху», — вспомнил Фрол. «Князь Семен, владыка молний». «Вот тебе и сказки, француз». «Ну и вот, воин Фрод», — заключил Лунин, передавая Тхару еще одну папку. Но Фрол лишь махнул рукой. «Ну, тогда сам прочту. Докладная записка наркома внутренних дел от 18 января 1932 года. 2 экземпляра, разосланы для ознакомления всем членам Политбюро. Называется «Итоги решения Тхарского вопроса». «Как?» — поднял голову Фрол. «Именно так», — Келюс показал документ. «В начале абзац про нашу национальную политику в духе очередного съезда. А дальше поинтереснее. Это доклад о массовом переселении тхаров. Помнишь, Фрол, ты сам об этом рассказывал?» «Точно», — кивнул тот. «Тогда как раз моего деда выселили». Сперва, как и водится, про подготовительную работу. Особенно отмечается роль Уральского областного комитета партии. Разъяснительная работа, трудоустройство. Твоих ведь на стройку послали? Да, целлюлозный комбинат, кажется. Точно. Кирюст ткнул пальцем в бумагу. Вот и целлюлозный комбинат. Всего было организовано, переселено 15 837 человек. А вот самое главное. Читаю. Несмотря на проводимую работу, отдельные несознательные представители тхарского населения, находящиеся под влиянием кулацкого и феодально-байского элемента, уклонились от переселения и самовольно покинули места проживания, после чего нелегально направились в верховья реки Печоры, Северный Урал, в район населенного пункта Якши. Оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что бежавшие принадлежали к так называемому племени серых тхаров. «Серые тхары», — повторил Фрол. «Мне Волков говорил, что я из серых тхаров». После неудачной попытки оперуполномоченного АГПУ товарища Азалиня задержать беглецов, они скрылись в лесном массиве юго-восточнее Якши. «А где это?» — перебил Валерий. «Лида, у вас дома есть атлас?» Принеся атлас, археолог открыл карту Урала. «Точно! Есть Якша!» «Продолжаю», — кивнул Лунин. «После известных итогов операции с участием войск Уральского ВО решено установить постоянную блокаду района с использованием спецподразделений НКВД и РКК, ответственным назначить, ну и так далее». «Значит, войска не справились», — резюмировал Валерий. «Лихие у вас родственнички, Фрол!» Тхар качнул головой. «Дед рассказывал, будто последние настоящие тхары ушли в какой-то лес и ждут Эннор-Гекхена». «Кого ждут?» — не поняла художница. «Эннор-Гекхена, владыку вечно живущего». «В общем, мессию», — уточнил Николай. «Не ново, но убедительно. Последняя пометка на документе 5-летней давности. Может, и сейчас еще сторожат?» «Печора», — медленно и нараспев проговорил тхар. «Пехра. Где-то там Фроат Гекхен построил Тхори-Арх». «Стоп», — перебил археолог. «Об этом давайте-ка попозже. Клюса и Ольге надо отдохнуть, а я сяду на телефон и обзвоню общественность. Порадую Стародомскую, а то она уже готова искать тебя на огненной земле». Вечером Кирюс уже настолько пришел в себя, что побеседовал по телефону с Калерией Стародомской, дал интервью дом-корреспондентам и позвонил в райотдел милиции, сообщив, что жив и здоров. Несмотря на уговоры, он решил сегодня же вернуться домой. Ольгу после короткого совета решили пока оставить у Лиды. Тем более родители курносой художницы постоянно ездили на дачу, а девушке был необходим присмотр. Документы Валерий, следуя указаниям Лиды, спрятал в гараже. Фрол решил ехать с Келюсом. «Не прогонишь, француз?» — спросил весьма странным тоном. «Что случилось, принц Тхарский?» — удивился тот. «Ничего. Просто, ёлы, ты болен». «Да чего там болен?» — возмутился Лунин. «Подумаешь, жучка тяпнула. Да там уже все, считай, затянулось». «Вот именно», — совершенно нелогично ответил тхар. Кирюс попрощался с Ольгой, девушка, как всегда, сдержанно пожала ему руку и внезапно перекрестила широким крестом. «Я буду молиться за вас, Николай», — шепнула она, поглядев на Кирюса так, что тому вдруг стало жалко самого себя. Валерий поехал куда-то к ВДНХ, где жили его родственники, а Николай и Фрол поймали такси и вскоре уже были у дома на набережной. На двери были наклеены листки бумаги с казенными печатями, и Лунин не без удовольствия их сорвал. В квартире царил беспорядок, кресло в передней было перевернуто, ящики в кабинете выдвинуты, но, как убедился Келюс, все ценное осталось на месте. Порядок навели быстро, после чего Николай привычно поставил на плиту чайник и достал из кармана позаимствованную у Валерия пачку сигарет. «Ну и что дальше, француз?» — внезапно спросил Фрол. «Да бог весть. С работы меня наверняка турнули, так что я свободен, аки вольный ветер бином. Можно продолжать. Сначала помогу Ольге куда-нибудь уехать от греха, а потом... А потом мы должны найти око силы». Тхар лишь присвистнул. «А не надорвешься?» «Как выйдет? Конечно, до него мы не доберемся, это я бином понимаю. Но если нельзя попасть в сердце, попытаемся обрубить щупальца. Скантер, кивнул Фроу. Только где его, елы, найдешь? Эх, в руках держали. Он где-то в столице, уверенно заявил Николай. Если мы его уничтожим, то отрежем товарища Вечного от ока силы. Едва ли у них есть в запасе второй такой, иначе они не цеплялись бы за этот. Но, во-вторых, Крым. Почему Крым, елы, удивился Фроу? У них там есть что-то, пояснил Кирюс, какое-то устройство, источник энергии. Мой, так сказать, родич назвал это филиал. То-то наш президент елы Крым отдавать не хочет, хмыкнул Тхар. А я-то думал из-за пляжа. Только вот что, француз, ты особо не геройствуй. Алия, между прочим, снова в столице выступает, уже вторую неделю. Вот так-то. Кирюс почувствовал холод в ладонях, но ничего не ответил. Николай заснул почти сразу, словно провалившись в огромную бездонную яму. Он по-прежнему чувствовал холод в левой руке, но это не мешало. Напротив, почему-то подумал, что когда холод дойдет до сердца, станет совсем хорошо. Сон был странный. Николай увидел проселочную дорогу и небольшую заросшую травой ложбину возле покосившегося телеграфного столба. Вдруг земля стала прозрачной, и на дне глубокой ямы он разглядел несколько страшных, совершенно распавшихся остовов. Один из скелетов, привстав, потянулся к нему, но Николай почему-то не испугался. Желтая кость руки поднялась в крестном знамении, и Лунин увидел вместо страшного оскала лицо Ольги. Каштановые волосы в беспорядке падали на лоб, голубые глаза были полны слез, а прямо между ними чернело запекшейся кровью пулевое отверстие. «Ольга, ведь вы живы!» — закричал он. Но девушка медленно покачала головой. «Меня невозможно спасти, Николай!» Тут все провалилось куда-то в черноту, и из этой мглы медленно проступило другое женское лицо. Кора. Таня Корнева. Грустно улыбнулась. «Вот и все, Келюс. Вам надо было уйти, я же говорила». Затем ее лицо пропало, и перед Луниным встал во весь рост Михаил Корф. Но не в мятом современном костюме, а в щегольской черной форме, с орденами на груди и стеком в левой руке. «Экий форс-мажор, Николай», — произнес он странным, не своим голосом. «Выходит, я должен вас всех перебить? Что за ерунда, право?» Потом пропал и он, и в полной тьме Лунин услыхал страшный хохот. Он понял, это и есть тот, кого победить ни он, ни Фрол не смогут никогда. Последнее зло, что привиделось ему когда-то в темном коридоре Белого дома. Хохот прервался, и перед Кирюсом появилось лицо Алии. Певица, завлекающе улыбаясь, манила его. Николай хотел что-то сказать, но горло сдавило, и он почувствовал, что делает шаг, потом еще один. Алия продолжала улыбаться с синими неживыми губами, и Кирюс вдруг ощутил страшный, доселе неведомый голод, и во рту явственно проступил жуткий солоноватый привкус свежей крови. Николай очнулся от сильного толчка в грудь. Открыв глаза, и несколько секунд не мог сообразить, почему стоит посреди комнаты. Фрол был рядом, осторожно поддерживая его за плечо. «Господи!» — пробормотал наконец Кирюс. «Чего это я? В лунатике записался!» «Ничего, француз!» — спокойно ответил Тхар. «Ложись-ка и спи!» Кирюс с некоторым удивлением отметил, что Тхар одет и, судя по всему, еще не ложился. Лунин попытался сообразить, что это могло значить, но думать не хотелось, и он почти сразу заснул, на этот раз крепко и без сновидений. Последнее, что он успел заметить, был Фрол, который сидел рядом, делая над его головой какие-то непонятные пасы. Утром Николай встал весь разбитый и понял, что идти никуда не сможет. Фрол с ним согласился и внезапно посоветовал задернуть шторы. Идея понравилась. Солнечный свет почему-то вызывал неприязнь. Затемнив комнату, Кирилл сразу почувствовал себя увереннее. Внезапно вспомнил, что ему уже советовали не выходить на солнце и задергивать занавески. Николай долго не мог сообразить, кто давал ему такой совет, пока, наконец, до него не дошло. Кора. Вечером, когда Лунину стало полегче, все вновь встретились в квартире у Лиды. Пока Фрол о чем-то беседовал с Курносой, а Ольга готовила на кухне чай, Кирилл отозвал своего самарского приятеля в сторонку.